Глава 22. Феста дель Реденторе. 16-17 июля 1955 года. Палаццо Виньер деи Леони. Гранд-канал, Венеция. Палаццо Пегги располагалось в самом центре Венеции, откуда открывался вид на площадь Сан-Марко, который можно было купить только за деньги. Прилетев в субботу днем на частном самолете, Вивьен и Лассетер взяли от аэродрома водное такси, а Кёртис и Леви — еще одно, следовавшее за ними. Фейерверк в честь воскресного фестиваля планировался только в полночь, и это дало новоприбывшим время умыться и переодеться перед ужином. Они поужинали всей компанией на террасе у Пегги с видом на Гранд-канал, который по всей длине был богато украшен в честь праздника. Заходящее солнце словно сквозь призму отражалось от зеленоватой воды, и все надели солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от яркого света. Как и многое из того, чем владела Пегги, солнцезащитные очки сами по себе были произведением искусства. Оправа, выполненная Эдвардом Мелькартом в форме бабочки, усыпанной бриллиантами. Табита так и не появилась. Вместо этого она проспала до полудня, после чего ее увезла в отель «Фрэнсис», предположительно для долгого разговора. «Я забронировала для них Гритти Палас», — объяснила Пегги, сидевшая во главе стола, когда подали первое из 11 блюд. Фрэнсис заслуживает, чтобы ее побаловали после всего, что ей пришлось пережить из-за ребенка. Тем не менее, Пегги, казалось, на удивление хорошо относилась к своей юной гостье, скорее всего, из-за ее собственных бунтарских наклонностей. Вивьен вспомнила, что Пегги было столько же лет, сколько и Таби, когда она сама осиротела, хотя на счету у ее покойного отца лежало более $2 миллионов. Хозяйка дома рассказала, какой вид открывался с террасы днем, когда Таби со слезами на глазах бросилась в объятия матери, стоявшей на булыжной мостовой внизу. 24 часа в Восточном экспрессе, и Фрэнсис выглядела такой же спокойной, как всегда. Элегантно одета, совершенно седая. Альфи схватил сумки Таби, и они отправились в Гритти. «Сэр Альфред?» — удивленно переспросила Вивьен. «Неизменно галантный рыцарь присоединился к Фрэнсис, потому что ее муж не смог оставить работу. Это самое дальнее путешествие, которое она когда-либо совершала. Табита собирается остаться надолго?» — спросил Дуглас Кёртис. «Как только девочке-подростку приходит в голову идея...» Вспомнив, что режиссер сам вырастил 4 дочерей, Вивьен задумалась. Не было ли это еще одной причиной его интереса к Скаларетто? Конечно, школьница-убийца была совсем не похожа на обычную девочку. Возможно, и поведение самой Табиты было вызвано не столько подростковой тревогой, сколько врожденным недоверием к окружающему миру. Она напомнила Вивьен Пегги, чья раздражительная отчужденность, как опасалась Вивьен, была вызвана тем, что она чувствовала себя недостаточно талантливой и недостаточно привлекательной для мужчин. Возможно, для Табиты Пегги была главной достопримечательностью палаццо Гугенхайм, даже в большей степени, чем разбросанные повсюду Беконы и Фрейды. «Она говорит, что приехала посмотреть на мои работы». Пегги задумчиво потягивала вино. «Но она уже поговаривает о том, чтобы уехать в Рим». «Единственное условие Фрэнсис — это работа. Она твердо убеждена, что Табита не должна бездельничать за счет других». «Мы всегда можем нанять больше сценаристок», — предложил Дуглас. «Каждое лето мы теряем нескольких из-за пляжного сезона». «Возможно, если бы вы наняли их на полный рабочий день», — вставила Вивьен. «Оттенки книжного в Блумсбери, да, Вив?» Со смехом воскликнула Пегги. «Я думал, ты работаешь в книжном магазине «Санрайз», — спросил Лассетер Вивьен, сидевшую слева от Пегги, в то время как сам он сидел справа от нее, как новый и, следовательно, самый важный гость. Пегги была известной бунтаркой во всем, кроме этикета за столом. «Санвайс», — поправила его Вивьен. Раньше он назывался «Блумсбери Букс» и управлялся мужчинами, как Ватикан. «Пока мы не устроили переворот», — рассмеялась Пегги. «Небольшая побочная акция общества Джейн Остин. Верно, Вив?» «Простите?» Ласситер быстро перевел взгляд с Пегги на Вивьен. «Общество Джейн Остин», — повторила Пегги. «Некоторые из его членов помогли нам выкупить магазин». Ласситер повернулся к Вивьен. «Мне казалось, ты говорила, что состоишь в обществе Бронте и платишь взносы». «Да, это так. Но одна из владелец магазина, а точнее две, большие поклонницы Остин. По-моему, самые большие в мире». Пегги жестом велела двум красивым мужчинам-официантам наполнить бокалы вином, в то время как Ласситер осушил свой. «Правда?» Вивьен удивленно повернулась к Ласситеру. Никогда прежде он так не интересовался ее жизнью в Лондоне. «Да, выпускница Кембриджа и та, чью личность мы стараемся не слишком афишировать. Мими Харрисон». Ласситер выглядел озадаченным. «Мими Харрисон — американская кинозвезда?» «Угу. Сейчас она переезжает с места на место, но в основном работает на лондонской сцене. Голливуд почти так же плохо относится к стареющим актрисам, как и к молодым, малооплачиваемым ассистенткам». Пегги насмешливо повернулась к Кёртису. «Когда же там с женщинами обращаются хорошо?» Вивьен почувствовала, как Леви слегка обмяк в своем кресле, когда Кёртис заглотил наживку. «Наша индустрия в целом плохо относится к стареющим актерам». «О, Дуглас, пожалуйста», — фыркнула Пегги. «В прошлом году Боги неплохо выступил в «Сабрине», а ведь он всего на год старше меня. Представь, что я играю в паре с кем-то, кому за 20, например, с Одри Хепберн или Грейс Келли. Или, — добавила она, подмигнув, — вот с мистером Бассано». Леви еще глубже вжался в спинку стула, а Кёртис со смехом достал из своего портсигара несколько сигар, чтобы поделиться ими со всеми за столом, как будто шоу наконец началось. «Пегги». Вивьен шутливо пожурила ее, а потом поняла, что они оставили Ласситера в стороне от разговора. Она оглянулась и увидела, что он теребит свои роликсы. «Я совсем забыл, что у меня деловой разговор с Лос-Анджелесом». Он поспешно встал. «Я поговорю в своей комнате, если ты не против». Хотя глаза Пегги были скрыты за огромными солнечными очками-бабочками, Вивьен почувствовала ее недовольство. После ухода Ласситера за столом воцарилась тишина, пока персонал убирал с тарелок сладости и фрукты. «Я никогда не видел Джона встревоженным». Кёртис предложил Пегги сигару, прежде чем закурить свою. «Действительно было необычно, чтобы гость оставил официальную итальянскую трапезу без диджестиво». «Диджестив» — итальянский. Напиток, подаваемый после еды, способствующий пищеварению. «И почти кощунственно в стране, где в таких торжественных случаях, как этот, могут подавать до дюжины блюд». Вивьен испытывала искушение пойти за Ласситером и уговорить его уладить все с хозяйкой дома. Но одной из черт, которые ей нравились в нем, была свобода, которую он ей давал. Конечно, ей пришлось напомнить себе, что Ласситер всегда будет ожидать от нее того же в ответ. Феста дель Реденторе был приурочен к окончанию эпидемии чумы 1576 года, которая всего за 2 года унесла жизни 50 тысяч венецианцев, что в то время составляло почти треть населения. Сегодня бассейн в конце Гранд-канала был переполнен лодками с людьми. Они ужинали и танцевали в ожидании фейерверка, который вот-вот должен был начаться. Пегги заняла лучшее место в зале, чем она всегда гордилась. Ее палаццо было одним из самых больших жилых строений на острове и самым недостроенным. За прошедшие годы многочисленные владельцы достроили только один этаж из запланированных пяти, превратив террасу на крыше в огромный оазис в печально известном своей тесноте городе. На протяжении последних нескольких лет каждую третью субботу июля Пегги приглашала своих друзей полюбоваться видом, ради которого сегодня вытягивали шеи люди по всей Венеции. На самом деле украшенный канал и потрясающий фейерверк с таким же успехом могли бы стать фоном для ее невероятного дома, который 3 дня в неделю служил художественным музеем. Когда вечернее небо осветилось отблесками корабельных фонарей, Вивьен присоединилась к Пегги, Кёртису, Леви и десяткам других гостей на крыше палаццо Виньер деи Леони, чтобы устроить еще один впечатляющий пир. Однако на этот раз Вивьен была без кавалера. После того телефонного звонка Лассетер отправил слугу к столику Пегги с извинениями. Ему пришлось немедленно вернуться в Рим, чтобы потушить пожар на западном побережье. Но на следующий день он собирался отправить свой частный самолет обратно, чтобы забрать остальных гостей из Рима. Оглядев толпу на террасе, Вивьен заметила Табиту и Фрэнсис, прижавшихся друг к другу в углу, а рядом с ними стоял сэр Альфред Нокс. Вивьен сразу заметила, насколько Таби подходила Италии. Дома, в Лондоне, она уже выделялась своей копной кудрей и оливковым цветом лица, которые приятно смягчались под венецианским солнцем. Вивьен также заметила воодушевление во взгляде молодой женщины, которая спокойно наблюдала за окружающими ее взрослыми. Мать Табиты, напротив, выглядела явно не в своей тарелке. Хотя Вивьен встречалась с Фрэнсис Найт всего несколько раз, на нее всегда производило впечатление ее самообладание. Спокойная и уравновешенная натура, которую Табита, несомненно, расстроила своим побегом. Нокс, давний друг Пегги, казался самым нервным из них троих, когда Вивьен приблизилась. Он даже не попытался поймать ее взгляд. Она не могла не удивиться, что он решил сопровождать Фрэнсис в отсутствие ее мужа. Не то чтобы он был связан с этой семьей каким-то существенным образом. С его стороны это казалось несколько подобострастным. В конце концов, настолько ли это было необходимо на самом деле? Табита слегка смутилась, когда они с Фрэнсис встали, чтобы поприветствовать Вивьен. «Скажи мне, что ты, по крайней мере, вышла из магазина целой и невредимой», — поддразнила она девочку. Табита виновато улыбнулась и отступила от Фрэнсис, чтобы они с Вивьен могли обняться. «Вивьен, ты выглядишь красивее, чем когда-либо», — Фрэнсис виновато улыбнулась. «Ты простишь нас за все эти хлопоты?» «Я на работе не такое вытворяла», — с усмешкой ответила Вивьен. «Ты, конечно, помнишь нашего дорогого друга, сэра Альфреда Нокса». Сэр Альфред, должно быть, упомянул Фрэнсиса вечеринке в честь открытия магазина, когда они с Вивьен впервые встретились. Однако в тот момент он выглядел так, словно хотел, чтобы этого никогда не происходило. Пожав протянутую Вивьен руку, он слегка поклонился. Своим острым писательским взглядом Вивьен отметила, что его волосы, хотя и с проседью, все еще были такими же густыми и волнистыми, как у Леви. И хотя он продолжал избегать ее взгляда, в складках его губ появилась твердость, выражение решимости, что, по ее мнению, никак не вязалось с его жалкими попытками начать разговор в день ее провальной премьеры. «Да, через Пегги и леди Браунинг», — ответила Вивьен. «Я и не знала, что вы двое тоже знакомы». «Уже много лет». Фрэнсис снова села рядом с Табитой, в то время как Нокс продолжал стоять, молча оглядывая едва освещенную террасу. «Это из-за него у нас здесь такая замечательная девушка». Она нежно похлопала Табиту по руке. Вивьен повернулась к сэру Альфреду, который, наконец, встретился с ней взглядом. «Мисс Найт была одной из тех детей», — объяснил он. Вивьен напрягла память. Дети были главной темой их злополучного разговора на вечеринке, хотя в то время Вивьен не настаивала на каких-либо подробностях. «Да», — присоединилась Фрэнсис. «Вскоре после войны на радио BBC была передача. Обращение от имени еврейских детей, находящихся под опекой британского Красного Креста, в надежде, что в Англии найдутся родственники, которые смогут их приютить. Мы с Эндрю услышали это однажды вечером, когда только-только поженились. А потом мы узнали, что Альфред помог спасти детей и использовал свое поместье, чтобы приютить их, пока искал подходящие дома. За это его посвятили в рыцари», — пропищала Табита с необычной гордостью. Фрэнсис улыбнулась дочери. «Да, за многое, но особенно за это». Фраза «промышленные и благотворительные усилия» теперь звучала в голове Вивьен. «Конечно, нам с Эндрю было непросто. Мы ведь не евреи и не знаем культуры», — продолжила Фрэнсис. «Но Альфред заверил нас, что стабильность важнее, а любящий дом важнее всего. И было крайне важно, чтобы Табита и ее младший брат Аарон были вместе. Нам с Эндрю так повезло, что мы смогли предложить им обоим дом». Табита положила голову на правое плечо Фрэнсис, явно уставшая от волнений последних нескольких дней. «Нам повезло». «Даже несмотря на то, что ты только что сбежала?» Добродушно пожурила ее Фрэнсис, и за это Фрэнсис стала нравиться Вивьен еще больше. Ей самой хотелось бы иметь такую спокойную и понимающую мать. И снова ей пришлось задаться вопросом, почему же на самом деле Табита сбежала в Италию? Нокс вежливо дождался достаточно продолжительной паузы в разговоре женщин, чтобы добавить: «Мы сотрудничали с местными синагогами, чтобы организовать уроки иврита по воскресеньям для детей, а также религиозное обучение. Для меня, как для их опекуна, это было очень важно». Вивьен смотрела на трех совершенно разных людей, стоявших перед ней. Табиту, сбежавшую из дома, ее мать, такую изящную и воспитанную, и сэра Альфреда, представителя британского высшего общества и борца за свободу. «Вам пришлось бы взорвать мир и сшить его заново, чтобы создать такую противоречивую семью, как эта», что, как полагала Вивьен, было еще одним непреднамеренным наследием войны. Фрэнсис изящно прикрыла рукой небольшой зевок, затем виновато улыбнулась остальным. «Мне очень жаль, но, кажется, поездка на поезде утомила меня. Мы еще увидимся, Вив?» Они с Табитой пожелали друг другу спокойной ночи, оставив Вивьен неловко стоять наедине с Ноксом. «Вы проделали долгий путь», — сказала она после нескольких секунд молчания. Фрэнсис была потрясена. Со стороны Табиты было неправильно вот так поступать. Ее мать беспокоится, что она не вернется. Он замялся. «Мне не следовало бы говорить об этом». В нем была та раздражающая официальность, которую Вивьен помнила по премьере. «Пегги сказала мне, что вы работаете над сценарием». Он снова сделал паузу. «Я сожалею о вашей пьесе. Мне она очень понравилась». Она прищурилась, глядя на него. «И что вам в ней понравилось?» «Что ее написали вы». «К сожалению, именно это не понравилось критикам». «Вы скучаете по Англии?» «В некотором смысле. Дома мое непостоянство делает меня особенной». «Простите, но Пегги упомянула кое-что еще о вашем приезде сюда». Он заколебался. «Вы что-нибудь узнали?» Вивьен покачала головой. За ее приездом в Рим прошлой зимой последовало множество писем, телефонных звонков и визитов в правительственные учреждения. Прошло 6 месяцев, а Вивьен по-прежнему знала о последних днях Дэвида не больше, чем то, что она узнала от его сестры на прошлое Рождество. «Я знаю, что это не мое дело», — мягко предложил Нокс. «Но, возможно, я мог бы сделать несколько звонков. Работая с детьми, я установил контакты в нескольких центрах спасения и с организациями по оказанию помощи». Вивьен была застигнута врасплох его внезапным предложением помощи. Лишь немногие люди были связаны каким-либо профессиональным образом с такими организациями. Все мужчины, которых она знала и которые служили, Кёртис, Леви, ее редактор Алек, второй муж Грейс, лорд Баскин, уже давно уволены из армии. Как бы сильно ни преследовало этих людей наследие войны, сэр Альфред Нокс был уникален тем, что искал способы по-прежнему официально участвовать в ней. «Повторяю, это не мое дело», — добавил он в ответ на ее удивленное молчание. Он еще раз слегка поклонился и пожелал ей спокойной ночи. Вскоре после этого Пегги подошла к Вивьен и нежно прижалась к ней, взяв ее за обнаженную руку. «Я бы так хотела, чтобы Альфи был более расслабленным. На его плечах лежит бремя всего мира. Он такой нервный. На премьере едва мог вымолвить хоть слово». Пегги рассмеялась. «Он не вел себя как мужчина. Он твой фанат. Он сказал мне, что смотрел твою первую пьесу 5 раз и даже однажды встретился с тобой за кулисами». «Он был огорчен прошлым Рождеством, когда ты ничего не вспомнила об этом». «С другой стороны, у тебя тогда только что закончился роман?» Тут она комично понизила голос. «И ты поклялась, что больше не будешь иметь дело с мужчинами». Вивьен поморщилась при воспоминании. «Полагаю, я должна чувствовать себя виноватой из-за того, что не вспомнила его?» «Не так плохо, как он себя чувствует, могу тебя заверить». «Какой была его жена?» «Маргарет? О, очень терпеливая, выдержанная. Ты знаешь этот несгибаемый британский типаж. Несгибаемая во всех отношениях», — добавила она, сжимая руку Вивьен. «Совсем на тебя не похоже». Пегги заколебалась, словно подбирая слова, что было совершенно ей не свойственно. «Хотя, должна сказать, ты проявляешь потрясающую выдержку, когда дело касается Ласситера. Тебе на него плевать». Вивьен была не совсем удивлена. И у Ласситера, и у Гугенхайм было одинаковое самолюбие. «С грубостью я могу справиться, но с необоснованным высокомерием...» Пегги Гугенхайм решительно взмахнула рюмкой граппы в воздухе. Всегда было видно, когда Пегги утверждалась в своем суждении. Она явно никогда не простила бы Ласситеру, что он покинул ее обеденный стол после 10-го блюда, сверкая пятками. Известная нетерпимость Пегги к окружающим могла объяснить ее одиночество, которое она хорошо скрывала за вечеринками. Вивьен, с другой стороны, в кои-то веки пыталась удержаться за что-то, и прямо сейчас этим чем-то оказался Джон Ласситер. Она могла только догадываться, что подумала бы Пегги о многих других случаях, когда он что-то недоговаривал. Это всегда было якобы связано с бизнесом, но Вивьен не покидала тревожное чувство, что происходит что-то еще. Она задавалась вопросом и беспокоилась, может ли это быть как-то связано с похищением? Продолжает ли существовать какая-то угроза? Но, конечно, Ласситер предупредил бы ее об этом, если бы это было так. Либо